Даты путаются, адреса улетучиваются из памяти, будто эфир. «Сейчас будет сюрприз», — загадочно шепчет мне любимый и закрывает мои глаза ладонью. «Что? Зачем?» — пытаюсь я освободиться, встревоженная неожиданностью. «Тсс, тише», — шепчет он, и я угадываю, что он улыбается. «Тебе понравится, без сомнений». Он ведет меня куда-то, неуверенно перебирающую вслепую ногами, и вскоре убирает ладонь с глаз. «Узнаешь?» Верчу головой по сторонам, как галчонок, пытаясь понять, куда он меня привел. Что, согласитесь, сложно, ведь Барселону я совершенно не знаю. Памятник Колумбу. Широкая улица, заполненная народом, напоминает мне московский Арбат. Ба, да это же Рамблас. А вот это? Это то самое место, где мы с ним впервые встретились. Мы стоим на том самом пятачке. От эмоций я даже не нахожу слов. А он довольно хохочет, а потом, схватив меня в охапку, кружит на глазах у многочисленной публики и целует. «Ну надо же! Ну надо же!» — растерянно повторяю я. «Значит, это место мне не приснилось. Это все было?» Я живу здесь уже почти 2 недели. И порой теряю ощущение, что я в другой стране. Вспоминаю об этом лишь тогда, когда на проезжей части машины неожиданно для меня тормозят, пропуская. Я замираю недоверчивым сусликом, а вдруг это разводка. Я осторожно ступаю на проезжую часть лишь после того, как водители нетерпеливо помашут рукой. «Проходите, проходите». Мой любимый работает наоборот. Будни у него выходные, а в праздничные и субботне-воскресные дни выходит на службу. Поэтому у нас достаточно времени, чтобы проводить его вдвоем. Мы совершаем прогулки, объезжаем все туристические места, а дома просто ленимся. Спим, едим, болтаем, едим, спим. А выходные, когда он работает, я провожу в семье старшего брата, нянчусь с племянницей, гуляю, понемногу практикуюсь в языке с Сильвией. Я привыкаю к новому размеренному ритму жизни. И иногда мне кажется, будто подо мной внезапно выключили беговую дорожку. Дорожка — это московская жизнь, вечный бег на выживание. Здесь же торопиться некуда, разве что только в рай, но я и так уже в раю. Давай поженимся. Этот день запомнится мне на всю жизнь. И хоть он и был ожидаем мной, и любимый периодически намекал, все равно то, что произошло, оказалось сюрпризом. Утро начиналось обычно. После совместного завтрака, состоящего из какао с печеньем, любимый отправился в школу языков, постигать азы великого и могучего. Я осталась дома на хозяйстве. Уходя, мой хороший заметил: «Погода сегодня прекрасная. Съездим вечером в Барселону, погуляем?» Ну, какие тут возражения? Конечно. Обычно я не расспрашиваю его о темах, которые он изучает в школе языков. Спрашиваю, как прошли занятия, получаю ответ и на этом успокаиваюсь. Но тут что-то случилось. Во время обеда я обрушила на любимого град вопросов. Что нового он выучил и не хочет ли познания в русском продемонстрировать? Ответил мне любимый, а я сиронизировала, что познания, конечно, глубокие. 2 новые буквы, которые еще и не рядом в алфавите стоят. «Мы только повторяли», — попытался отговориться он. Но, немного повспоминав, ответил, что какой-то новый глагол все же изучили, и даже произнес что-то совсем неразличимое. «Плохо же ты его выучил», — наседала я, сама удивляясь приступу несвойственной мне придирчивости. «Наташа, давай лучше поедем, как и хотели, гулять», — вздохнул он. И я радостно бросилась собираться. День выдался ослепительно ярким, и солнце так прогрело воздух, что я сняла пальто. Включив на всю громкость радио, мы неслись по скоростным дорожным развязкам. «Куда мы едем?» — попыталась расспросить я любимого. «Сюрприз», — уклончиво ответил он. Вместо очередного туристического места он привез меня к подножию горы. «Это место не для туристов, тем оно и примечательно. Мы должны оставить машину здесь и подняться пешком на гору. Пойдем?» «Пойдем», — доверчиво вложила я ладонь в его широкую, теплую. Я еще не знала, какой подарок он мне приготовил,